Рядом со мной заворочились. Я отмерла, опасливо поворачивая голову в сторону капрала. Он успел скинуть ботинки, вытянуться в полный рост рядом со мной на кровати, положив правую ладонь под голову и, кажется, полностью расслабившись. Неуютно поерзав, я повернулась на правый бок и выжидающе уставилась на мужчину. Во мне смешались опасения и любопытство. Я открыла рот, чтобы позвать его, что-нибудь сказать, но смогла выдавить из себя только что-то вроде «э-э-э». Захлопнув рот, я быстро откашлялась, а когда вновь посмотрела на Ривая, он уже недовольно и выжидающе рассматривал меня. «Что? Это я должен спрашивать? Что?» — раздраженно прошипел он, сверкая глазами. «Тебя не устраивает, что я здесь? Могу пойти спать к себе?» Удивленно вытаращившись на него, ожидая чего угодно, но не этого, я быстро выпалила прежде, чем успела обдумать, что говорю. «То есть, ты не будешь ко мне приставать?» И тут же ойкнула, прикрывая губы руками. Судя по выражению его лица, Ривая я поразила этим еще больше, чем саму себя. Он пытливо прищурился и, оглядев меня с ног до головы, увы, не упустив из виду болезненного интереса в моих глазах, лениво отозвался. «Так ты хотела, с этого и надо было начинать», и, не дав мне и слова сказать, мягко, но быстро опрокинул меня на спину, нависая надо мной. Я, конечно, устал, но, думаю, на это мне сил хватит. Перепугавшись не на шутку, я уперлась ладонями ему в плечи, отодвигая от себя, и чересчур поспешно, запинаясь, пропищала. «Устал, так устал, не будем тебя напрягать», еле спихнув его с себя, отодвинулась от него подальше, насколько это позволяли габариты кровати, и пропыхтела: «Спи». Как-то гадко хмыкнув, Ривай растянул губы в, как мне показалось, отменно мерзкой ухмылки и, выразительно приподняв бровь, донес до моего сведения: «Я устал, как собака, не помню, когда высыпался. Конечно, я бы хотел взять тебя прямо сейчас, но», — недовольно скривив уголок рта, он сделал небольшую, еле уловимую паузу, — «боюсь, меня вырубит прямо на тебе». Усмехнувшись возмущению напополам со смущением, моментально нарисовавшимся на моем лице, он притянул меня к себе, игнорируя мои слабые попытки сопротивления, и прошептал мне в ухо: «Обещаю, в следующий раз ты не останешься неудовлетворенной». «Эй!» — вскрикнула я, возмущенно пихнув его локтем, и попыталась вырваться из кольца его рук. Вот только он прижал меня к себе еще теснее. Я чувствовала спиной тепло его тела, и это было довольно уютное ощущение. «Я не просила тебя удовлетворять меня, и, вообще, я не хотела ничего такого сегодня. Рубашка на мне чуть задралась от всех этих повертываний, и я хотела поправить ее, но горячая ладонь Ривая легла мне на живот, впрочем, не делая попыток залезть куда-нибудь выше или ниже. Я никогда не думала о том, что прикосновение его шершавых, мозолистых рук может стать так приятно». Тихо, еле слышно вздохнув, я накрыла его ладонь своей, переплетая наши пальцы. «Здесь и сейчас он со мной, он мой, а большего мне пока и не надо. Знаю, я это сразу понял», — немного запоздало выдохнул мне в волосы мужчина. Я слегка вздрогнула, ощутив его дыхание на своей коже. На ум пришла мысль, что он, кажется, просто дразнил меня все это время. Издевался, понимая, что этот вопрос меня довольно-таки сильно заботит. В любом случае, зла на него за это я не держала, и, если подумать, это даже было немного весело. «Давай спать». Как и когда-то давно до этого, стоило услышать его слова, тело моментально откликнулось, выполняя приказ. Я и не заметила, как провалилась в сон, лишь прикрыв глаза, понимая, как на самом деле устала. Пробуждение было необычным и в другой ситуации могло бы быть очень приятным, если бы не было для меня столь неожиданным. К такому я оказалась как-то совершенно не готова. Еще сквозь сон, почувствовав на себе что-то тяжелое, а после, ощутив чужие, горячие губы на своей шее, я была резко вырвана этим из царства Морфея и, быстро распахнув глаза, в панике спихнула с себя на пол вольготно придавившего меня к кровати своим весом Ривая. «Что за реакция?» – недовольно спросил он, потирая локоть. Его встрепанный вид вызвал у меня короткий, нервный смешок. Когда я достаточно пришла в себя от шока и смогла окончательно проснуться, чтобы проанализировать ситуацию: «Ты против секса по утрам?» «Я против секса вообще», — отрезала я прежде, чем успела обдумать свои слова. Наткнувшись на его холодный, слегка раздраженный взгляд, пробубнила: «В смысле, не сейчас же? Может, позже? Давай пока не будем об этом говорить. Я не чувствую себя морально готовой обсуждать с тобой секс по утрам». Мне не удалось понять по выражению лица, как Ривай отнесся к этому заявлению. Хотелось надеяться, что он понимает меня. Обреченно вздохнув, словно ожидал от меня чего-то подобного, капрал сел рядом со мной и сжал мой подбородок пальцами, вынуждая смотреть ему в глаза. Он выглядел слишком серьезным и, кажется, хотел, чтобы я прислушалась к его дальнейшим словам. Я слабо кивнула, подтверждая, что все мое внимание сосредоточено на нем. Да и как могло быть иначе, если он меня за подбородок-то держал? А теперь слушай и запоминай, я не собираюсь принуждать тебя. Что бы ты там себе ни думала, я не озабоченный маньяк. Я не удержалась от недоверчивого хмыка, вспомнив наш первый раз, на что он сердито прищурил глаза. В следующий раз это будет только по твоему согласию. Я вполне способен подождать, и у меня слишком много дел в отряде, чтобы думать о том, что моя женщина мне пока не дает. Ключевое слово «пока», скептично заметила я. Да, ждать вечно я тоже не намерен, не стал отрицать он. В принципе, это было весьма справедливо, и я не могла сказать, что не хотела его. Когда любишь, хотеть вполне естественно. Оставалось лишь как-то справиться со всеми внутренними демонами и решиться. Пожав плечами, я накрыла его пальцы своими, вынуждая его отнять руку от моего лица. Только сейчас я заметила, что Ривай успел переодеться и, по всей видимости, принять душ. Интересно, давно ли он встал? Судя по всему, сейчас был почти обед. Вспомнив об обещании Эрвина дать ему выходные, чтобы мы могли забрать мои вещи из деревни, я оживилась. Кстати, о делах. Эрвин дал тебе отгул, надо бы наведаться к Матию. Он обрадуется, хмыкнул Ривай и уже более серьезно продолжил. Эрвин дал 3 дня, должно на все хватить. Сегодня после обеда поедем, к вечеру, думаю, доберемся до Ениску. Ну да, Матия обрадуется, будет просто в восторге. Вспоминая его реакцию на приезды к нему капрала, я даже предположить не берусь, как он отреагирует на то, что я собираюсь съезжать и жить с ненавистным ему мужчиной. На секунду меня уколола совесть, Мати же много сделал для меня, приютил и учил, хоть и не должен был, а я теперь его бросаю одного. Стало стыдно перед мальчишкой, которого я собиралась кинуть уже во второй раз. Оставалось надеяться, что он поймет и примет мое желание быть рядом с любимым мужчиной. Все равно, даже возвращаясь жить обратно в отряд, я не собиралась совсем уж бросать Матея. Никто не мешает мне ехать к нему за лекарствами и травами вместе с Данхилем. Да и, когда Ривай будет уходить в походы, я могла бы на это время тоже к Матею приезжать. Быстро обдумав все это, я решила сходить в душ, а после пойти обедать, и тут же сказала капралу о своих мелких планах на это утро. Коротко кивнув, он отозвался о каких-то незавершенных делах, которые предпочел бы не откладывать в долгий ящик и, доложив «иначе не скажешь» о том, что присоединится ко мне за обедом в столовой, велел заранее подготовиться к отъезду и покинул мою комнату. Я же отправилась в желанный, долгожданный душ. Позже, сидя за одним столом с вернувшимся вместе со своим капралом с задания Эрдом, остальная часть элитного отряда осталась помогать гарнизону, Данхилем и еще одним врачом, я вяло ковыряла вилкой запеченный картофель в соусе с белым рисом, размышляя о том, что, несмотря на свои слова, Ривай обедать со мной так и не пришел. Конечно, я понимала, что у него были дела, это могло быть очень важно и так далее, но небольшой обиды и огорчения это не отменяло. В этот самый момент, словно почувствовав, что я уже готова совсем уж в конец разобидеться, ведь это был выходной, в конце концов, Ривай мог бы сделать дела после 3 дней, посвященных нам и началу наших отношений. Мой мужчина поставил поднос справа от меня и уселся на свободное место рядом. Подавившись кусочком картошки, я принялась откашливаться. Кинув на меня косой взгляд, капрал вздохнул и постучал мне по спине, а когда я закончила кашлять, пододвинул ко мне стакан воды и велел: «Ешь спокойнее, мы никуда не спешим». Сделав несколько быстрых, жадных глотков, опять при этом чуть не подавившись, я отставила стакан подальше от себя и тепло улыбнулась Ривою. «Ты все же пришел, думала, уже не подойдешь. Я же сказал, что приду», — равнодушно отозвался тот, не отрываясь от трапезы. «Ты теперь будешь подвергать сомнению каждое мое слово? Ты слишком много думаешь и везде ищешь смысл. Расслабься уже. Эй, я и раньше всегда подвергала сомнению все, что ты там причитал. И, кстати, я проказливо приподняла брови в деланном изумлении. Хочешь, чтобы я расслабилась? Беспокоишься за мое душевное равновесие? Развернувшись ко мне корпусом, мужчина окинул меня слегка скептичным взглядом и усмехнулся. «Нельзя беспокоиться о том, чего нет. Откуда у тебя душевное равновесие?» Я недовольно нахмурилась и попыталась пихнуть его в бок, но он перехватил мою руку прежде, чем я успела достать его. Впрочем, сжимая мой локоть в своих пальцах, которыми он мог без труда сломать мне кость, Ривай все же не причинил мне боли, рассчитав в этот раз силу, с которой касался меня. Это было приятно, и я больше беспокоюсь о том, что твои выкидоны окончательно меня заебут. Так отменно, как это умеешь делать ты, мне еще никто мозг не выносил. Тут же вырвав у него свою руку, я обиженно насупилась. Поглощенная разговором с капралом, я не сразу обратила внимание на людей, сидящих вокруг нас и внимательно прислушивающихся к этой несерьезной пикировке. Впрочем, это не помешало мне забить на то, что, возможно, следовало бы благоразумно смолчать, так что я выдала. Уверяю тебя, ты в этом не одинок. Так, как мне мозги вытрахал ты, их еще никто никогда до тебя не трахал. Вызвав этим возмущенный вскрик Данхиля, Роза, девушки не должны так выражаться. Я просто пожала плечами, как бы говоря, что, да, может, и не должны, но с таким мужланом-солдафоном под боком иначе никак. Эрт был так сильно ошарашен, что грозился потерять свои глаза, настолько сильно он их выпучил. Хотя, я его понимала, думаю, что он вряд ли когда-нибудь видел своего начальника таким. Тем временем Данхил, развернувшись к капралу, сердито свел брови и неприязненно поджал губы. «И вы, молодой человек, подбирайте-ка выражение, тем более в присутствии дам». Недовольно попыхтев, старик продолжил: «Вы явно дурно влияете на Розу. При мне она ранее так не выражалась». Кинув на него безразличный взгляд, Ривай слегка нахмурился и бросил: «Уверяю тебя, Майерс, это твоя, как ты считаешь, невинная овца может выражаться куда похуже». Пока Данхиль отходил от шока, возмущенно хватая ртом воздух, тут уже вскинулась я: «Сам ты, баран, только не невинный, а глубоко виновный». Выкрикнув это, я уже почти приготовилась к тому, что получу по шее, так как Ривай никогда ранее оскорбления мне с рук не спускал. С другой стороны, он же первый начал, так что, сам виноват. Но он в очередной раз меня удивил, когда, наклонившись ко мне почти вплотную, прошептал мне на ухо, обдав его горячим дыханием, от которого мурашки пробежались по наэлектризованной коже. «Но и ты уже не невинна, не так ли?» Я ощутимо вздрогнула, почувствовав странное волнение, а он добавил: «Доедай, бери сумку и отправляемся. Буду ждать у конюшни». Отстранившись, он встал, донес поднос до стойки и покинул столовую. Я искренне надеялась, что мне удалось не покраснеть. Мне еще предстояло успокаивать Данхиля, кипящего праведным гневом и возмущенного до глубины души. Впрочем, глядя на его смешное, залевшее от ярости лицо, я поняла, что моей главной проблемой сейчас является то, смогу ли я сама удержать серьезное выражение лица и не очень явно хихикать над добродушным стариком. Дорога прошла в уютном молчании, хоть и пришлось поддерживать довольно-таки быстрый темп езды. Мы успели въехать в деревню как раз с наступлением сумерек. Судя по всему, нам придется переночевать у Матея, а утром уже отправляться в обратный путь. Я надеялась, что Яниску не сильно обидится и нормально воспримет не очень для него радостные новости, но не могла ожидать, насколько бурной на самом деле у него будет реакция. Когда мы только подъехали к дому и спешились, мальчишка выскочил из дома и бросился обнимать меня. Я с удивлением осознала, что мы не виделись уже больше месяца. Крепко обняв его в ответ, я выслушала поток радостных признаний в том, как сильно он по мне скучал и как счастлив, что я, наконец, выздоровела. Горячо заверив его в том, что тоже скучала, и эти чувства абсолютно взаимны, я предложила пройти в дом, чтобы поговорить. Кинув на стоящего позади меня Ривая подозрительный, немного недовольный взгляд, Мати кивнул, и мы все вместе направились прямиком на кухню. Заварив нам чай, мой бывший наставник уселся напротив меня и приготовился слушать то, что я скажу. С каждым произнесенным словом он мрачнел все больше и больше, пока, видимо, не выдержав, не перебил меня, закричав: «Нет, ты не можешь быть с ним, Роза». Я ошарашенно замолкла, удивленная столь эмоциональной реакцией на то, что решила быть вместе с любимым мужчиной. «Я думал, ты знаешь, что я люблю тебя. Мы столько времени жили вместе. Я думал. Что?» Испуганно вскрикнула я, пораженная до глубины души этим неожиданным признанием. Ривай рядом со мной раздраженно прикрыл глаза, но вмешиваться не спешил, за что я была благодарна ему. Все было слишком странно и произошло так вдруг. Я не знала, откуда мне было знать. Лицо Матея исказилось болью, и мне стало горько за свою слепоту. Я и так причинила ему слишком много боли, теперь еще и это. Он был влюблен в меня, как я могла не замечать этого. Я вечно думала только о себе, о своем комфорте, пеклась о своих переживаниях, эгоистичная дура. Мне стало стыдно, ведь, по сути, оказалось, что я совсем ничего не знала о том, кого считала младшим братом и с кем жила столь долгое время. Попытавшись справиться с собой, Матей проговорил: «С тех пор, как увидел тебя впервые, еще тогда полюбил, с первого взгляда влюбился. Ты даже не замечала», — он горько засмеялся. «Конечно, однорукий калека тебя не устраивает. Это не так, я бы никогда не обратила на это внимания». Я почувствовала неприятный укол от того, что он думал, будто его инвалидность имела такое значение. «Я люблю тебя, как брата. Ты дорог мне». Я нащупала руку Ривая в поиске поддержки и сжала подрагивающими пальцами его холодную ладонь. Он ощущал мое волнение и растерянность, пока что не встревал, но надолго ли, да и что он мог сказать влюбленному в меня мальчишке, что также когда-то давно спас мне жизнь. Глупо бодаться с ним за бабу. Он перекатывал в пальцах другой руки чашку с чаем, с легким презрением разглядывая своего соперника, будто видел его впервые. Ничего не ответив на мое высказывание, Мати хмуро следил за мелкими изменениями между мной и моим мужчиной, подмечая все детали и этими почти незаметными мелочами еще сильнее бередя свою душу. Было ощущение, что тишина длится не меньше получаса, а прошло всего несколько секунд. Наконец, тот, кого я неосмотрительно считала названным братишкой, повернулся к капралу и процедил: «Да он даже не любит тебя, просто хочет. Никогда не будет любить так, как я». До этого не вмешивавшийся в беседу Ривай медленно отставил кружку с недопитым чаем и поднял спокойный, безразличный взгляд на мальчишку, стоящего перед ним. «Не тебе судить, Яниску. Жалкий слабак, обвиняющий свою неполноценность, отказавшую ему женщину, другого мужчину, но не себя и свою бесхребетность. Я не скрывал своих желаний, а ты не решился сказать о них за год совместного проживания. Или ты ее не хочешь? Ты не животное, любовь твоя исключительно платоническая». Похвально и глупо, презрительно чеканил каждое слово он, при этом придавая им насмешливо безличную интонацию, словно насмехался над собеседником, иронизируя, но оставаясь до ненормального равнодушным, и не оставалось ни малейших сомнений в том, что все сказанное попало в точку. Капрал бил по больному, выворачивал наизнанку и разрезал правдивым скальпелем чувства, страхи и мысли Матея, в которых тот не готов был признаться самому себе. Это было жестоко, но необходимо. Резко, слегка грубовато притянув меня к себе, Ривай впился пальцами в мое плечо, сохраняя видимое хладнокровие, выплюнул: «Запомни, она моя, эта женщина принадлежит мне». Я задрожала, обмякнув в его руках. Сердце отстукивало сумасшедший ритм, и я не смогла бы заставить его успокоиться, стучать не так предательски громко и быстро, даже если бы очень сильно хотела. Это не было признанием, но было чем-то таким похожим на него. Если он готов так открыто сказать о том, что я, его, возможно. Я не позволила себе додумать эту мысль. Эти слова могли быть и порывом собственника показать, что предмет спора принадлежит ему и никому другому. Я не знала, что и думать, ничего не знала. Но зато, чтобы чувствовать себя в его сильных руках, слышать так уверенно сказанное «моя», я была готова отдать многое. Я почти забыла про присутствие Яниску, но он напомнил о себе самым неудачным способом из всех, что мог выбрать. «Разве мудак, изнасиловавший тебя, лучше меня?» Скорее, от отчаяния, реально не осознавая, чем могут аукнуться ему эти слова, прошипел Мати, за что тут же и поплатился. В мгновение ока, приблизившись к так неосмотрительно оскорбившему его пареньку, Ривай вцепился в его горло и хорошенько приложил его головой о стену. Подскочив следом за ним, я повисла на руке своего мужчины, умоляя его отпустить Матея и не причинять ему вреда. Вся эта ситуация напомнила сцену из дешевого бульварного романа или сериала «Однодневки для домохозяек». Сюрреалистичная и глупая до ужаса. Я раньше смеялась над таким, не раз видя в кино, но сейчас мне было совсем не смешно. Если Ривай взбесится, решит избить Матея или, не дай бог, убить, я ничего не смогу сделать, никак не смогу помешать ему. Как бы мерзко себя ни повел Матей, он все еще был дорог мне, многое сделал для меня. Черт, да он спас мне жизнь и отдал за это жизнь друга и свою руку. Зачем, ну зачем этот глупец открыл свой рот? Как он вообще додумался назвать Ривая мудаком? Мати начал задыхаться, и я не смогла сдержать слез. Как все превратилось в это? Почему все так против этих отношений, не верят в то, что нам может быть хорошо вместе? Мы ведь можем быть счастливы, но я никогда не желала строить свое счастье на несчастье других. Пожалуйста, прошу, не трогай его. Хватит, тихо плача и беззвучно глотая слезы, прохрипела я, обнимая капрала за шею и уже даже не делая попыток оттащить его от мальчишки. Кинув на меня быстрый взгляд, Ривай выругался сквозь зубы и, оттолкнув от себя Матея, словно мусор, процедил: «Собирайся, живо». Не став спорить лишний раз, я тут же кинулась в сторону занимаемой ранее комнаты, поспешно накидала в первую попавшуюся сумку вещи, роняя некоторые, подбирая их дрожащими от напряжения руками, и, закончив со сборами в кратчайшие сроки, выскочила обратно на кухню, боясь оставлять Ривая наедине с Матеем надолго. Яниску все так же полусидел, полулежал на полу, как-то нелепо опершись о стену. Весь его вид говорил о покорности судьбе и огромной, всепоглощающей душевной боли. Мне было горько от того, что вина за это целиком и полностью лежит на моих плечах. Кинув на друга последний печальный, извиняющийся взгляд, я покинула когда-то гостеприимный дом. Я могла лишь надеяться, что по прошествии времени Мати все же сможет найти в себе силы понять и простить меня. Стремительно темнело. На улице было душно и жарко. Лето давно вступило в свои права. Ривай помог мне сесть в седло и, оседлав своего коня, предложил выбрать, снять комнатку в единственной гостинице в деревне, добраться до другого поселка, если я не хотела останавливаться здесь, или переночевать на улице. К его седлу почти всегда были пристегнуты одеяла и еще кое-какие вещи первой необходимости для ночевки на свежем воздухе, а развести костер не являлось проблемой, разве что, следовало купить еды. Я попыталась отрешиться от мыслей о Мате и, наспех утерев остатки слез с лица, спросила, где именно он планирует устроить привал. Сказать, что меня не соблазнила идея устроить эдакое подобие похода на природу с последующим диким отдыхом, было бы ложью. Ривай терпеливо объяснил, что недалеко отсюда, всего в часе с лишним езды, есть рощица. Она находилась рядом с тем лесом, в котором на меня напали, но была обособлена от основного лесного массива. Он был там как-то раз проездом и совершенно случайно наткнулся на небольшое озеро почти в центре рощи, окруженное деревьями и скрытое от людских глаз. Я быстро согласилась на столь экстремальный выбор ночлега, предвкушая возможность увидеть кучу красивых мест и побыть наедине, вдалеке от проблем армии с Риваем. Закупив кое-каких продуктов, мы отправились в путь. Дорога и правда не заняла больше часа. Стоило деревьям расступиться, открывая скрытые за ветвями полянку с озерцом, как у меня перехватило дыхание. В лунном свете это место выглядело еще более сказочным, чем, как я смела предположить, при свете дня. Я была довольна и почти счастлива. Капрал сразу же занялся разведением костра, собрав хворост и дрова, я же постелила два одеяла на заросли мха, которые, я искренне надеялась, должны были хоть немножко смягчить спальное место. Все же, я не строила иллюзий насчет ночлежки на почти голой земле. Приятного в этом, должно быть, было мало. Еще одним одеялом надлежало укрываться. Естественно, помимо продуктов нам также пришлось докупить еще два одеяла, но Ривай не жаловался. Ему, привычному к самым разным условиям, могло хватить и одного, что было у него с собой, но я не могла похвастаться такой неприхотливостью и подготовленностью. Убедившись, что вода в озере пресная, Ривай набрал ее в небольшую кастрюлю, я же занялась мытьем овощей. Предполагалось, что приготовление ужина лежало на моих плечах, или, скорее, на моей совести, если я случайно сварганю какую-нибудь отраву. Все же, не привыкла я готовить в таких условиях. В итоге, закатив глаза на мою криворукость, капрал мне немного помог, ведь для него это было куда как привычнее, чем для меня. В финале все вышло вполне съедобно и нормально, даже вкусно. Мы почти не разговаривали, лишь изредка перебрасывались словами по необходимости, но утомительной, вынужденной беседы и не требовалось. Уют и покой, которых мне так не хватало, окутали нас и мирную, загадочную тишину леса. Потрескивание костра, согревающие пламя лишь дополняли сложившуюся атмосферу и окружающую обстановку. Ривай сидел напротив меня и думал о чем-то своем. Нас разделяло жаркое пламя костра, но мне казалось, что я почти готова сократить это расстояние. Волнительное ожидание сковало расслабленное, разморенное тело, и это было странное сочетание. Я не была уверена в том, чего хочу, и чем должен закончиться этот вечер. Ривай оторвался от созерцания огня и поднял на меня пытливый, ищущий ответы, спокойный, одновременно с этим страстный и желающий, но готовый принять отказ взгляд. Его смешавшиеся, противоречивые эмоции без труда читались в потемневших глазах ртутного цвета, отражающих блики костра. Я не была уверена в том, чего хочу, в его же взгляде я прочитала абсолютную уверенность во всех своих желаниях. Где-то запела ночная птица. Я тихо вздохнула и прикрыла глаза. Мне предстояло многое обдумать, и не хотелось думать ни о чем. Глава 27. Было невыносимо жарко. Огонь не слабо напекал, стоило согреться, и сидение в такой близости от костра уже не было столь приятным. Летняя духота душила, ночная прохлада резко перестала чувствоваться. Теперь купание в прохладной воде озера не казалось такой уж непривлекательной идеей. «Не хочешь искупаться?» – неожиданно спросил Ривай, словно прочитав мои мысли. Я пожала плечами, слегка зардевшись. Предложение было заманчивым, но почему-то заставило меня смутиться. «А я хочу», – коротко отозвался он и, стянув с себя кофту медленным, невообразимо сексуальным движением, от которого у меня перехватило дыхание на мгновение, добавил: «Захочешь, присоединяйся». За кофтой, аккуратно сложенной рядом со мной на сумку, последовали штаны. Я подумала, что на этом не запланированный стриптиз закончился, но, заметив, как Ривай поддел пальцем трусы, начиная стягивать их, покраснела, как мака в цвет, и быстро отвернулась. Я так резко дернула шеей, что почувствовала хруст позвонков, но даже не обратила на это должного внимания. Все мои мысли занимал голый мужчина, находящийся в такой непосредственной близости от меня. Послышались тихие, отдаляющиеся шаги и всплеск воды. Идти или не идти? Вот в чем вопрос. Я стиснула юбку в вспотевших ладонях, изо всех сил комкая ткань побелевшими от напряжения пальцами, и нерешительно обернулась именно в тот момент, когда Ривай вынырнул из воды и зачесал назад мокрые пряди волос. Это было до умопомрачения сексуально. Я следила за маленькими капельками, стекающими по его шее, плечам, груди, прессу, слава богу, остальное было скрыто от моего взора темной толщей воды. Это безумно заводило. Не знаю, специально ли делал все это капрал, или непреднамеренно, но своей цели он определенно достиг. Я почувствовала горячую волну возбуждения, прошедшуюся по всему телу и собравшуюся в тугой узел внизу живота. Тело изнывало без ласк. Хотелось ощутить чужие, крепкие объятия, властные прикосновения сильных рук, обжигающие, нежные, страстные поцелуи. Мне хотелось всего и сразу. Черт возьми, я молодая, здоровая девушка 24 лет. Естественно, мне хочется секса. Это все гормоны, физиология. Хотя будь это простой физиологией, животным влечением к противоположному полу без чувств, я бы со спокойной душой проигнорировала зов тела, но чувства были. Я хотела его, как своего мужчину, любимого, для которого раскрыла свою душу, решилась подарить свое сердце. Стоило подумать об этом, как я поняла, что решилась, чем бы это ни обернулось. В конце концов, я всегда могла попросить его остановиться, если все-таки не смогу, думаю, он смог бы понять эту слабость, ведь сказал же, что готов подождать, пока я не избавлюсь от всех своих страхов. Поспешно вскочив, не давая себе времени передумать, я быстро скинула с себя юбку с кофтой, помялась на мгновение, сомневаясь, стоит ли снимать белье, но, тряхнув головой, отбросила последние сомнения и стянула с себя его тоже, кинув все неаккуратные кучи рядом с идеально сложенными вещами Ривая. Боже мой мужчина более аккуратен и чистоплотен, чем я. Закатив глаза на его излишнюю педантичность, я обхватила себя руками, прикрывая голую грудь ладонями, и медленно зашла в прохладную, не ледяную, но уже и не теплую воду. Ривай стоял ко мне спиной, не видя того, что я приближаюсь к нему, или делая вид, что не услышал этого. Скорее, второе. Если так, он решил дать мне шанс решить самой, чего я хочу и что делать. Благодарно прикрыв глаза, я тепло улыбнулась своим мыслям и, подойдя вплотную к мужчине, нерешительно замерла на секунду, но тут же прижалась к его прохладной спине своей горячей грудью. Кожа кипела, нагретая костром, а, может, так отражалось на теле состояние возбуждения. Не знаю и не хочу ничего знать. Все лишние мысли выбило из головы, Стоило Риваю вздрогнуть в тот момент, когда я обняла его, сложив руки на его стальном животе. Он накрыл мои подрагивающие пальцы своими большими ладонями, сжимая их, теснее прижимая меня к себе. Я поцеловала его напряженную спину где-то в районе лопаток, этим жестом безмолвно прося его расслабиться. Это я должна была быть напряжена, и он должен был бы меня успокаивать. Чуть нахмурившись, я быстро выкинула из головы эти крамольные, неприятные мысли. В конце концов, сама не хотела во всем зависеть от него, и он тоже человек, может нервничать или волноваться. Мы были на равных условиях, и должны оказывать друг другу любую поддержку, что потребуется партнеру, если хотим, чтобы из этих отношений хоть что-то да вышло. Мы застыли в одной позе на несколько бесконечно долгих минут, пока Ривай, наконец, не развернулся ко мне, одной рукой накрыв мою руку чуть выше локтя, другой прижавшись к моей щеке, неторопливо огладив ее большим пальцем. Каждое его движение было мучительно медленным и оттого лишь более чувственным. Я задрожала в его сильных руках, расслабляясь. Ривай оставил между нашими телами небольшое расстояние в считанные сантиметры. Мы не касались друг друга, за что я была признательна ему. Не знаю, что бы я сделала, почувствовав, как он прижимается ко мне там. От одной мысли об этом я вновь покраснела, ощущая небольшой прилив паники. Заметив мое состояние, Ривай беззлобно усмехнулся и, наклонившись, еле уловимо коснулся моих губ своими, не переводя это легкое, мимолетное касание в полноценный поцелуй. Я приоткрыла рот, сама потянувшись к нему, на что он посильнее сжал мое лицо в своей ладони, мягко обхватывая мою нижнюю губу своими влажными губами. Чуть оттянув, он слабо прикусил ее, тут же зализывая укус. Его горячий язык прошелся по контуру моих губ, я приглашающе лизнула кончик его языка, наконец, вовлекая его в более глубокий поцелуй. Губы горели, кожу жгло от желания более грубых, чувственных, страстных поцелуев и прикосновений. Я тут же дала ему понять, чего хочу. Он показал мне всю степень переполнявших его страсти и желания. Он сминал мои губы, крепко, отчаянно прижимая меня к себе. Перестал рассчитывать силу, сильно, больно сжав мою руку, запустив другую мне в волосы, намотав пряди на кулак, запутав в них пальцы и жестко оттягивая их назад, вынуждая запрокинуть голову. Я слабо застонала, подчиняясь, и тут же почувствовала жадные губы на своей шее. Это было моей слабостью, эрогенной зоной, прикосновение к которой заставило меня забыть о прочих неприятных ощущениях. Я дрожала в его объятиях, судорожно хватаясь за его руки, плечи, зарываясь пальцами в мокрые, смольные пряди волосы, ответно оттягивая их, больно дергая, впивалась ногтями в основание его шеи, грудь, оставляя маленькие царапинки, этими действиями, кажется, возбуждая его еще больше. До этого старавшийся держать меня на небольшом, спасительном для нас обоих расстоянии, Ривай не выдержал и с низким рыком притянул меня к себе, вжимаясь в мой живот своим пахом, непроизвольно тряся мою разгоряченную кожу своим не менее разгоряченным, затвердевшим органом. Я задрожала от страха, смешанного с возбуждением, почувствовав его эрекцию. Захотелось отстраниться ненадолго, перевести дыхание, но Ривай не дал мне даже этого, остервенело впиваясь в мои губы, терзая их, будто никак не мог насытиться поцелуями. Его глаза светились лихорадочным, болезненным блеском, в них без труда читалось такое же отражение моих собственных глаз. Я сходила с ума, теряясь от его прикосновений. Мне хотелось большего и не хотелось. Я мечтала продлить эту пытку и хотела положить ей конец, позорно сбежав. Неожиданно крепко обхватив меня за талию, Ривай чуть поменял положение наших тел. Головка его члена мучительно медленно, невыносимо сильно и тесно потерлась о мой клитор и промежность, а правая рука властно сжала мою правую грудь. Я отвернула от него голову, с трудом вырывая губы из чужого плена, и хрипло застонала ему в ухо, тут же прикусив ребро ладони в попытке заглушить рвущиеся наружу стоны. «Не сдерживайся», — прошептал мужчина, прижимаясь губами к моему виску. «Хочу слышать, как ты стонешь. Это безумно возбуждает». «Куда уж больше», — фыркнула я и тут же пожалела об этом, когда почувствовала болезненный укус в шею под правой мочкой уха и чужую руку, сильно сжавшую мое бедро. Вдруг подхватив меня под ягодицами, Ривай выдохнул: «Обхвати меня ногами», и, стоило мне выполнить его просьбу, понес меня по направлению к берегу. Я была почти уверена в том, что он решил переместиться на одеяло, но он вновь меня удивил, укладывая мое мокрое, разгоряченное тело прямо на землю так, чтобы мои ноги и низ живота еще оставались в воде, ложась на меня сверху, все еще не позволяя мне расцепить ноги, удерживая их скрещенными на своей пояснице. Его мокрые пальцы мягко, невесомо пробежались по моему животу вниз, замерли на старом, полузабытом шраме от аппендицита, медленно оглаживая его, в то время как губы прижались к куда более новому, гораздо более незабываемому шраму над виском. Шершавый язык прошелся по побелевшей коже, а я немного нервно отозвалась: «У тебя фетиш на мои шрамы, что ли?» И положила похолодевшие руки на его напряженную грудь, уже собираясь оттолкнуть его от себя или хотя бы чуть-чуть отодвинуть, как вдруг пораженно замерла, чувствуя то, чего не замечала раньше. Кучу шрамов, маленьких и больших, на его поразительно белой коже, тонких шрамов от ножей, двух рваных, страшных отметин на ребрах, длинных, полустершихся полосок от проклятых ремней, повторяющих свое путанное плетение на бледной, испещренной следами испытаний кожи. Я вздрогнула, не зная, что сказать, боясь пошелохнуться или хотя бы просто вдохнуть, чтобы не позволить вырваться рвущимся наружу всхлипом, сдержать навернувшиеся слезы. Было страшно подумать о том, через что ему только пришлось пройти за всю свою, по сути, не такую и долгую жизнь. Он не мог бы страшиться ада, ибо проживал его каждый день на земле. Вся его жизнь была одним сплошным кошмаром и борьбой за выживание. Стало горько и больно. Я не ожидал от себя такой реакции на неожиданную находку на его теле. Пыталась успокоиться, не показывать своему мужчине, что осмелилась жалеть его, но потерпела сокрушительное поражение. Ревай замер надо мной, стоило мне провести кончиками пальцев по первому шраму, а после напряженно застыл, ожидая. Не выдержав его пытливого, холодного взгляда, я с трудом сглотнула и чересчур поспешно отвела глаза, скривив губы в попытке сдержать рвущиеся с языка слова. Это было моей ошибкой. Не знаю, чего он ждал, но явно не этого. Или, наоборот, именно этого. Уродство, правда, это тело вызывает в тебе такое отвращение, безразлично начал капрал и процедил: «Я не буду принуждать тебя». Одного раза хватило. Меня тошнит от одной мысли о том, чтобы трахать бревно, которому противно касаться меня. Скатившись с меня, он отсел чуть дальше и безэмоционально продолжил: «Я не могу заставить тебя хотеть меня. Я заебался бегать за тем, что никогда не будет моим. Не смей жалеть меня. Мне не нужна жалость, тем более от тебя». Мое сердце сжалось от сострадания, которое он не собирался терпеть. Сильный, мать его, мужчина, который в своих выводах был прав лишь насчет непроизвольной жалости, но ошибся во всем остальном. Он не был мне противен, и уж точно ни один из его шрамов не вызывал во мне отвращения. Было поразительно, как я умудрилась не заметить их ранее, но, по сути, если так подумать, я видела его без рубашки в ту ночь, когда он меня изнасиловал. Уж тогда мне точно было не до разглядывания его тела. И сегодня, когда он снял одежду и зашел в воду. Но, опять-таки, было слишком темно, а я не приглядывалась. В любом случае, сейчас было куда важнее дать ему понять, что это все не имеет для меня значения, а не ждать неизвестно чего, пока он, наверняка, не уверится во всех своих выводах. Тяжко вздохнув, я подошла к нему, повернулась спиной и присела на корточки. «Вот это уродство, не так ли?» – тихо спросила я, почти повторяя его слова, и, задержав дыхание, вздрогнула, когда Ревай еле ощутимо коснулся моей изуродованной спины, кончиками пальцев проводя по каждому шраму, что оставили мне в подвалах королевской полиции. «Уродство, мерзость», — продолжила я, не сдерживая горечи, буквально выплевывая каждое слово. «Каждый раз, видя их в зеркале, чувствую отвращение к себе. Они такие отвратительные, тошнотворные. Я не воин, не солдат, а на моем теле столько шрамов, не подобающих ни одной девушке. Кто на меня посмотрит?» Почти с отчаянием выдавила я, впервые делясь этими мыслями с кем-либо, впервые раскрываясь перед другим человеком, обнажая свои страхи и появившиеся в этом мире комплексы. Любой нормальный мужчина сбежит от меня, стоит ему увидеть это, любому будет противно. Да у кого на такое тело встанет? Срываясь, нервно, почти истерично воскликнула я, пряча лицо в ладонях от стыда за себя, свое уродство, свои мысли, впервые высказанные вслух. Я была готова к тому, что капрал просто уйдет. Решаясь произнести все это, почти воочию видела, как он встает и идет обратно к костру. Он молча слушал меня, не делая попыток перебить или опровергнуть все эти слова. И я, действительно, не ожидала, что он ласково обхватит мои плечи, мягко целуя один из моих шрамов. Я замерла, боясь пошевелиться или поверить в то, что именно значит этот жест, а он продолжал осыпать горячими, обжигающими дорожками поцелуев каждый чертов шрам на моей спине, тихо, неразборчиво бормоча. «Я понял, я посмотрел на тебя тогда, когда ты появилась здесь, безмозглая и неадекватная, одетая, как шлюха потом, когда ты отрезала волосы и начала нормально, скромно одеваться, правда, адекватности тебе это не прибавило», я фыркнула, дернув плечом, и почувствовала, как его губы, прижавшиеся к моей коже в районе левой лопатки, растянулись в усмешке. «Сейчас, когда ты, наконец, сидишь передо мной голая и мелешь всякую хрень вместо того, чтобы, наконец, мне дать». «Да, да, я поняла тебя», — согласно кивнула я, кладя ладони поверх его рук на своих плечах и чуть сжимая их подрагивающими пальцами. «Ты неправильно истолковал мою реакцию, нам надо просто научиться доверять друг другу и понимать друг друга». Коротко хмыкнув, Ривай прошелся языком вверх по моим позвонкам и вдруг резко притянул меня к себе, складывая руки на моем животе и упираясь мне в копчик своим все еще твердым ККМ-членом. Я ахнула, а он насмешливо прошептал мне в ухо: «Кажется, ты спросила, у кого на тебя встанет». Я дернулась в его руках, смущенная и немного возмущенная тем, как он использовал мои же слова против меня, но он не дал мне вырваться, продолжая: «Как видишь, у меня на тебя все еще стоит, так что». Его пальцы пробежались по моему животу вниз, останавливаясь на промежности. Короткие ногти едва уловимо задели чувствительную точку, вынуждая меня откинуть голову на плечо сидящего за моей спиной мужчины и тихо полувыдохнуть, полузастонать. Я непроизвольно согнула ноги в коленях, раздвигая их, а Ривай попытался войти в меня сразу двумя пальцами, но я болезненно зашипел от неприятных ощущений. «ТЦ, слишком сухо», — пробормотал он и, подняв ладонь к моим губам, велел: «Открой рот». Я послушно выполнила его указание, он мягко пробежался кончиками пальцев по моим приоткрытым губам и засунул три пальца мне в рот, надавливая средним и указательным на мой язык. «Молодец, теперь оближи». Просьба, как и сама ситуация, положение наших тел и развязные слова вызывали во мне противоречивые чувства. Щеки покрыла краска смущения. Я не была уверена в том, что именно и как мне надо делать, но решила попытаться действовать по наитию. Осторожно, круговыми движениями облизав пальцы по очереди, я прошлась языком по всей длине каждого из них, при этом чуть посасывая их и покрепче обхватывая губами, чуть покусывая самые кончики и тут же зализывая каждый легкий укус. Судя по тому, как Ривай выдохнул мне в ухо, уткнувшись носом в изгиб моей шеи и сильнее обнимая меня второй рукой, еще теснее прижимая к своему горячему торсу, мне удалось все сделать правильно и еще сильнее его завести. Я не могла решить, хорошо это или плохо, ведь на самом деле была совсем не против взаимных ласк, но все еще боялась секса. «Достаточно», — хрипло произнес мой мужчина, вытаскивая пальцы и возвращая их к моей промежности. «У тебя хорошо получается». «Не умело, правда», — хмыкнул он, на что я возмущенно засопела, но довольно чувственно. «Это заводит». «Тебя все заводит», — фыркнула я и задохнулась, стоило ему войти в меня двумя пальцами, одновременно с этим начиная массировать клитор большим пальцем. Я застонала, вновь откидывая голову назад и пошире разводя ноги. Ривай поймал мои губы своими, жадно, грубо, настойчиво целуя меня, почти терзая мой рот, ловя мои стоны, непроизвольно трясь возбужденным членом о мой копчик, поясницу, пачкая кожу выступающей смазкой. Движение его руки, его пальцев все убыстрялось, становясь все грубее, напористее. Я тяжело, прерывисто дышала, выгибаясь в любимых руках, инстинктивно, невольно стараясь посильнее насадиться на его пальцы, бессознательно шептала его имя, левой рукой больно сжимая свою грудь, правой зарываясь в его лохматые, влажные волосы, откидывала голову, открывая ему больший доступ к своей шее, которую он жестко, властно целовал, оставляя весьма болезненные укусы и свои отметины засосы. Я достигла пика наслаждения, громко, развязно, бесстыдно крича и извиваясь в чужих руках, теряя голову от захлестнувшего меня оргазма. Ривай не спеша вытащил из меня пальцы и, словив мой подбородок другой рукой, заставил меня посмотреть на себя, провокационно усмехаясь, поднес ко рту влажные от смазки пальцы и пошло, вызывающе облизал их. Я смотрела на него слегка помутневшим взглядом, пытаясь восстановить сорванное дыхание и размышляя о том, насколько вульгарно и чувственно это смотрелось. Неожиданно голову пронзила вполне закономерная мысль, не ждет ли он от меня минета, ведь я даже к сексу не готова, что уж говорить о таком. И просто бросить его самостоятельно справляться с возбуждением, могу ли я так поступить, позволит ли он мне такое, да и хочу ли я просто кинуть его, наплевав на потребности своего мужчины. Заметив мое смятение, смешанное с испугом, Ривай чуть нахмурился и задумчиво прищурил глаза. Облизав пересохшие губы, он прохрипел: «Не могу больше, не могу терпеть». Замолчав на секунду, он прикрыл глаза и выпустил меня из кольца своих рук, откидываясь назад. Следующие слова дались ему тяжело. «Если не хочешь, боишься, уходи сейчас. Не хочу опять вынуждать тебя». Я пораженно уставилась на него, не веря, что он дает мне шанс избежать соития, если я, действительно, не чувствую себя уверенной в том, что готова. Подрачу и, быстро приняв решение, я не дала ему договорить, развернулась к нему, настойчиво надавила на его грудь, заставляя полностью лечь на землю, уселась на его бедра, осторожно накрыла его вставший, подрагивающий член рукой и замерла, не зная, как и что делать, как помочь ему справиться с возбуждением правильно. Наткнувшись на пристальный, изучающий взгляд Ривая, я замялась, покраснела и неуверенно пробубнила: «Я не знаю, как это делать». И, не дав мне закончить мысль, которую я с трудом могла сформировать в голове, не то, что внятно произнести вслух, Ривай слегка дрогнул уголками губ и накрыл мою руку своей, направляя, показывая верные движения. Я уловила в его потемневших глазах оттенок теплоты и, кажется, признательности тому, что я решилась, прежде, чем он закрыл глаза, откидывая голову назад и отдаваясь долгожданному наслаждению. Тоже прикрыв глаза, я мягко отодвинула его руку от себя и начала действовать, доверяясь инстинктам и ощущениям. Я проходилась пальцами по стволу, оглаживая его, сильнее сжимала основание, водила рукой вверх-вниз, и не могла присытиться тихими, хриплыми вздохами и тяжелым дыханием мужчины, которые вырывала все быстрее скользящая по члену рука, ослабляя охватившее тело напряжение. Ладонь снова и снова оглаживала разогретую плоть, изредка, аккуратно растирая блестящую розовую головку, поддразнивая кончиком пальца маленькую щелочку. Пальцы Ривая впились в мои ноги, до боли сильно сжимая их. Он начал двигать бедрами навстречу моим убыстряющимся движениям. Его дыхание сбилось, низкий, гортанный стон сорвался с чужих губ в тот момент, когда лежащий подо мной мужчина кончил, изливая белесую жидкость на мои руки и свой живот. Я довольна, но смущенно улыбнулась, наблюдая за любимым, которому пыталась доставить удовольствие и, судя по всему, вполне в этом преуспела. Чуть помявшись, я не смогла решиться слизнуть сперму с рук так же, как капрал слизывал со своих пальцев мою смазку, так что, просто отряхнула руки, лениво размышляя о том, что нам, судя по всему, предстоит еще раз войти в прохладную воду. Отдышавшись, Ривай открыл лихорадочно блестящие глаза, он смотрел на меня так, как никогда раньше не смотрел. У меня перехватило дыхание от его горящего взгляда, в котором смешивались, сияли, сменяя друг друга, самые разнообразные эмоции. Я не успевала расшифровать их, да и не хотела. Подумав немного, я быстро взглянула на своего мужчину и спокойно призналась: «Я люблю тебя». Он посмотрел на меня внимательно, серьезно, но тут же улыбнулся уголками губ, приподнялся и увлек меня в долгий, нежный, благодарный поцелуй. Вернувшись в штаб, я сразу же перебралась в комнату капрала. Это казалось правильным и таким естественным, тем более, после того, что между нами случилось в лесу. Я не могла вспоминать об этом без смущения. Аривай лишь похабно, намекающе ухмылялся уголками губ, когда его не видел никто, кроме меня. Сон в ту ночь, несмотря на неудобную, твердую землю, был необычайно крепок. Я заснула в сильных, любимых руках, а проснулась от легкого поцелуя в уголок губ и бодрящего аромата уже приготовленного из оставшихся с ночи продуктов завтрака. Капрал был внимателен ко мне и моим нуждам, при этом умудряясь все так же, как и раньше, с полоборота раздражаться по пустякам, которые его во мне бесили. Я много болтала весь обратный путь, а он сердито одергивал меня, прося о тишине и обреченно закатывая глаза. Я не могла сдержаться и помолчать, хорошее настроение так и подстегивало меня почесать языком, что ему, напротив, настроение не прибавляло. Перетаскивать нужные вещи в новые покои мне помогала Ханджи. Ривай, сославшись на сильную занятость и обещание Эрвину заскочить к нему сразу после возвращения, быстренько умотал от нас подальше. Моя, как обычно, перевозбужденная подруга раздражала его еще сильнее, чем я. Он старался держаться подальше от Зои, хоть и уважал ее, как солдата и командира. Мы с Ханджи устроили бардак. Вместо того, чтобы раскладывать вещи на выделенные капралом полки, я заставляла Ханджи примерять некоторые, которые, как я видела, заинтересовали ее и были мне великоваты. Моя страсть разделялась между шмотьем в облипку и безразмерными вещами, подходящими как и мне, так и медведю старшему братцу Нику. Потом я развела Ханджи на распущенные волосы и уговорила ее позволить мне сделать ей легкий макияж. За этим занятием и застал нас Ривай, замерев на пороге и с всевозрастающим бешенством осматривая свою комнату и царящий в ней хаос. Почувствовав неладное, Ханджи громко сглотнула, пробормотала что-то о неотложных, суперважных делах, бочком пробираясь к выходу, и, стоило ей миновать капрала, позорно сбежала, оставляя меня одну на растерзание да нельзя раздраженному чистоплюю. Что здесь творится? Безэмоционально, до ужаса не сочетающимся с темной аурой, витающей вокруг него, голосом отчеканил каждое слово Ривай, пристально, злобно, неотрывно рассматривая попеременно меня и созданный по моей вине бардак. Протянула я, лихорадочно пытаясь придумать, как себя оправдать, и глупо, натянуто улыбаясь. Случайность, с вопросительной интонацией проблеила я, нервно хихикая. Убери это, сейчас же, пугающе спокойным тоном приказал Ривай, отстраненно наблюдая за тем, как я кинулась наводить порядок. Запомни и соблюдай несколько правил, чтобы избежать ругани и ссор. Первое, ты не мешаешь мне работать, я пробубнила под нос, что уже слышала это раньше, складывая штаны и кладя их на одну из полок в шкафу. Второе, ты никогда не мусоришь, соблюдаешь порядок и следишь за чистотой в комнате. На это я закатила глаза, разумеется, стоя к нему спиной, чтобы он, не дай бог, не увидел этого. Повисла тишина. Я нетерпеливо и обреченно ждала продолжения, как я думала, бесконечного списка правил, и была безмерно удивлена, когда его не последовало. Быстро развернувшись к мужчине, я ошарашенно уставилась на него, успевшего вольготно, расслабленно усесться на кровати, внимательно наблюдая за моими действиями. А третье, неуверенно спросила я, боясь своим вопросом действительно нарваться на еще какое-нибудь дурацкое правило. Его нет, неожиданно обрадовал меня капрал и, заметив неописуемое счастье на моем лице, тут же спустил меня с небес на землю, добавив, но только пока. Потом придумаю еще что-нибудь, будем смотреть по ситуации. Тут уже разозлилась я, чувствуя поднимающееся в глубине души раздражение. Сердито откинув уже сложенную кофту, я резко приблизилась к мужчине и едко поинтересовалась, а не слишком ли, я тебе никаких условий не выдвигаю, веди себя нормально, если не хочешь, чтобы мы ссорились. На секунду переведя дух, я тут же продолжила, не будь такой свиньей, правило то, правило се, ну, навели мы с Ханджи небольшой беспорядок, и что, я же все равно все приберу. Неожиданно мягко усмехнувшись в ответ на мою гневную тираду, Ривай притянул меня к себе и быстро усадил на свои колени, зарываясь носом мне в разлохматившиеся волосы. Я замерла в его руках, не зная, как реагировать на такую быструю смену действий, а он повернул мое лицо к себе и завлек меня в долгий, медленный, развязный, выбивающий все лишние мысли и сомнения из головы поцелуй. Оторвавшись от него через несколько минут, я тяжело задышала, прижимаясь лбом к его лбу. Его дыхание смешивалось с моим, то ли согревая, то ли, наоборот, остужая мои разгоряченные, чуть пульсирующие губы. «Просто прибери», — выдохнул Ривай, аккуратно пересаживая меня со своих коленей на кровати, вставая. «У меня еще есть пара дел, встретимся позже». Мне оставалось лишь ошарашенно наблюдать за его внезапным уходом, пытаясь восстановить дыхание и настроиться на такую нежеланную сейчас уборку. Разморенная короткой, по сути, лаской тело не хотело двигаться и делать что-либо вообще, я неохотно зашевелилась и принялась за наведение дурацкого порядка. Глава 28. Прошло чуть больше недели с тех пор, как мы с Риваем съехались и стали жить вместе. Эта неделя прошла до нельзя странно, но вполне себе уютно. Как бы удивительно это ни было, мы ни разу не поругались, за всю неделю у нас даже мелких споров и ссор не возникало. Это было прекрасное время, гармоничная и наполненная любопытным узнаванием друг друга, привыканием и притиранием. Ривай был достаточно терпелив и спокоен, сохранял свое привычное хладнокровие в обычных ситуациях, а я старалась не косячить и поддерживать порядок, чтобы беспорядками его не бесить. Мы также продвинулись и в наших постельных отношениях. На третий день совместного проживания я окончательно поняла, что бояться нечего, а тянуть дальше нет смысла. Да и, чего греха таить, мне самой было интересно, что же это такое, заняться полноценным сексом с любимым. Я хотела его не менее сильно, чем он хотел меня. Глупо было отказываться от своих желаний и мучить партнера ожиданием чуда. В тот день, отучившись от работы в своем в лазарете под началом Данхиля, а после, закончив с легкой уборкой, я решила по-быстрому сменить постельное белье и отдохнуть, но моя затея провалилась на стадии расправить пододеяльник. Потеряв углы одеяла, я не придумала ничего лучше, чем залезть в него, чтобы поправить все изнутри, и с удивлением обнаружила, что внутри, оказывается, довольно-таки уютно. Прямо рай для уставших от общества социопатов, мечтающих о конуре из подушек и одеял. Блаженно развалившись в пододеяльнике на криво перекрученном одеяле, я решила полежать так немножко и ожидаемо заснула, чтобы проснуться спустя несколько часов от странного ощущения, будто меня куда-то тянут. Вытащив меня наружу из-под одеяльника, Ривай закатил глаза, раздраженно вздохнул и принялся сам поправлять одеяло и дозаправлять постель. Сладко зевнув, я потерла ладонями сонное, чуть помятое со сна лицо и развалилась на кровати, вновь разворошив только-только аккуратно сложенные одеяло покрывало, подушки и так далее. Недовольно цыкнув, Ривай процедил: «Ты это специально делаешь, что?» – невинно спросила я, приподнявшись на локтях. Дразнить его было весело, но у меня была немного другая цель. «Сама знаешь», – спокойно отозвался тот, попытавшись столкнуть меня с кровати. Хватая его за руки и резко дергая на себя, я всерьез задумалась на мгновение, не обидится ли на него за то, что он чуть не скинул меня на пол, но решила плюнуть на это и сосредоточиться на деле. Опрокинув на себя мужчину, я потянулась было к его губам, пытаясь завлечь его в поцелуй, но он отстранился, поставив ладони по бокам от моей головы и нависая надо мной, сохраняя ровно такое расстояние, чтобы я не могла достать до него, не приподнявшись. А подняться мне мешала одна из его ладоней, расположившаяся прямо на моих волосах. «Попробуй тут дернуться, сразу же останешься без скальпа, ну, или без клока волос». Недовольно засопев, я глянула на него из-под лобья. «Ну, и что это за выкидоны?» После произошедшего на озере у меня было достаточно времени, чтобы все обдумать, и я, наконец, решилась довериться ему полностью, а он меня отвергает. Это было не то, чтобы легким решением, выбор перестать тянуть, заставлять ждать его и терзать наши нервы дался мне спустя дни самокопаний, хоть и главным доводом в пользу Ривая послужило то, что он сдержал обещание, так и не взяв меня, раз я отказалась. Проследив за тем, как я непонимающе нахмурилась, капрал выдохнул сквозь зубы и глухо прошептал: «Не провоцируй меня, пока не будешь готова, я не смогу вечно сдерживаться». Мои глаза пораженно распахнулись, и в этот раз, пока я думала о глупостях, он думал обо мне и давал мне свободу выбора, предупреждая о своей далеко не железной выдержке. Он ждал ответа, а я не знала, что можно на это сказать. Мягко улыбнувшись, я просто сбила одну его руку в сторону, вынуждая его потерять равновесие, и, обхватив его за шею, притянула к себе, завлекая в столь желанный, долгожданный поцелуй. Судя по тому, с каким жаром он мне ответил, как твердо сжал подрагивающими пальцами мою талию, горячо выдохнул в губы, коленом раздвигая мне ноги и сильнее прижимаясь ко мне бедрами, мой намек был расшифрован абсолютно верно. Я отдалась ему полностью, без остатка, растворяясь в нем и его эмоциях, в его похоти и желании, смешивая их со своими. Это было больно почти так же, как и в первый раз, но прошло совсем по-другому. Ривай был осторожен, внимателен и доводил меня до умопомрачения каждым своим прикосновением. Боль не прошла полностью, но была отодвинута на второй план наслаждением и умопомрачающей эйфорией. Я таяла в его крепких, сильных руках, шипя от боли, крича от удовольствия, бормотала его имя, теряя голову от вихря противоречивых, противоположных ощущений. Это была волшебная ночь, перешедшая в отвратительное утро, ибо, проснувшись, я так и не смогла встать, скривившись и сжавшись в комок от противной, тупой, ноющей боли, что была раз в 10 хуже, чем при критических днях. Приподнявшись на локтях и оглядев пустую комнату, я с разочарованием констатировал отсутствие Ривая. Хотелось полежать вместе с ним, понежиться в его объятиях, но я понимала, что у него служба. Не было причины смысла обижаться, даже если на языке и оставалась легкая горечь разочарования. Пролежав в позе эмбриона часа полтора, лениво размышляя о том, что боль явно стоила того удовольствия, что подарил мне ночью мой мужчина, я неохотно встала и поплелась в душ, чтобы, вернувшись обратно в комнату спустя минут 40, обнаружить уже заправленную постель и найти на столе поднос с завтраком-обедом. В том, что это был Ривай, я не сомневалась. Почувствовав прилив благодарности, я быстро поела и отправилась в лазарет слушать возмущение Данхиля по поводу моего опоздания. Но даже он не смог своими нотациями спустить меня с небес на землю, так что, побухтив немного для проформы, махнул на меня рукой и отправил натирать травы для очередной мази. Дни тянулись мучительно медленно, но время пролетало нереально быстро. Часть разведотряда, отправленная на помощь гарнизону, все еще не вернулась в задание. Поговаривали, что это должно произойти со дня на день, так как свою функцию разведчики уже давно выполнили, так что оставалось неясным, зачем их все еще держат в лагере с беженцами-смертниками. Находящиеся при штабе разведчики же вот уже вторую неделю никак не могли наговориться о женщине, живущей в одних покоях с самим капралом Ривоим. С моего попадания в этот мир прошло уже больше 2 лет, с тех пор меня почти никто не помнил, кроме верхушки разведки, элитного отряда и пары отдельных личностей, так что я была темной лошадкой, нежданно-негаданно появившийся из ниоткуда и наложивший лапы на их обожаемого, внушающего ужас, трепет, страх, уважение, нужно и подчеркнуть, сильнейшего воина человечества. Ривай все слухи игнорировал, или же попросту не знал о них. В самом деле, кто будет судачить о нем в его же присутствии, я же решила точно так же удариться в глухой игнор и постигать дзин. Все равно, выдать меня полиции никто не мог, так как для всех я была обычной ученицей-помощницей доктора Майерса, присланной ему его бывшим учеником. Ханджи, к моему глубочайшему разочарованию, была направлена с каким-то таинственным заданием в центр, а после, на некие секретные переговоры с главой гарнизона. Я из любопытства попытала Эрвина в надежде узнать большее, но он, посмеиваясь, велел мне не лезть ни в свои дела. Я лишь пожала плечами, мол, больно надо, не очень-то и хотелось ведь, и, разлив чай по кружкам, принялась обсуждать со старым другом всякую чепуху, пересказывая ему сюжеты разных фильмов и книг из моего мира. Он искренне наслаждался этими рассказами, постоянно уточнял незнакомые слова и, прикрыв глаза, представлял себе все, что слышал. Так как Ривай был зачастую загружен делами до глубокой ночи, я коротала пару часов в кабинете мистера Смита, бессовестно отрывая его от работы и ласково журя за то, что он так перенапрягается. Мешки под его глазами были почти такие же темные, как и у Ривая. С этих трудоголиков сталось бы совсем не отдыхать. Так что, пара часов расслабления и отрешения от проблем были манной небесной для Эрвина. Капрал же, ранее вечно ночевавший в кабинете и спавший 2-4 часа в сутки максимум, начав проживать со мной, теперь был вынужден возвращаться в комнату хотя бы к полуночи, ибо иначе я приходила к нему в кабинет и устраивала громогласный скандал. Шучу. Я просто компостировала его мозги лекциями о пользе и необходимости отдыха до тех пор, пока не вынуждала его молча согласиться со мной.